Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал на град он взоры, за станом повелел соорудить раскат, и в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град. Хирасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю, на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду, он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и, между тем, отрезывал сухие ветви. «Пятный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть, — «шаль его. Хороший был офицер, и мадам Миронов добрая была дама, и какая мастерица грибы солить. А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости в руках у попадьи. «Ай-яй-яй-яй», — заметил генерал, — «это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве, об его войске. Теперь покамест поди, отдохни». Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не переминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. Назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Меж тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать против мятежников, наступательно или оборонительно. Каждый из онных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, — продолжал он, обращаясь ко мне, — извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и, в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять против правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то полголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкой: «Господин прапорщик, первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение». Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу. «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно». «Как же так?» – господин коллежский советник возразил изумленный генерал. «Других способов тактика не представляет. Движение оборонительное или наступательное?» «Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно». Мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные, тактикой допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы. И тогда, прервал таможенный директор, будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и ногам. Мы еще об этом подумаем, потолкуем, отвечал генерал. Однако надлежит, во всяком случае, предпринять и военные меры. Господа, подавайте голоса ваши по законному порядку. Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь. «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, и по мнению сие основано на всех правилах здравой тактики, которые всегда почти наступательное движение оборонительным предпочитает». Тут он остановился и стал набивать свою трубку. «Самолюбие мое торжествовал, я гордо посмотрел на чиновников, которые между собой перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства. Но, государи мои, — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыма, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций, ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать. Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей, несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в 10 раз увеличилось со времени последнего приступа, коему я был свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решений своей участи, все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы. Даже приступы Пугачева уже не привлекали общего любопытства. Я умирал от скуки, время шло, писем из Белогорской крепости я не получал, все дороги были отрезаны, разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть.

Но взять терпение, — вскричал я вне себя, — а он между тем женится на Марье Ивановне. — О, — возразил генерал, — это еще не беда. Лучше и быть покамест женою Швабрина. Он теперь может оказать и протекцию. А когда его расстреляем, тогда Бог даст, сыщутся ей и шинишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят. То есть хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица. «Скорее соглашусь умереть, — сказала в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину». «Ба-ба-ба-ба», — сказал старик, — «теперь понимаю, ты, видно, Марью Ивановну влюблен. О, дело другое, бедный малый, но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна, я не могу взять ее на свою ответственность». Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.